Постепенно сознание начало возвращаться, восстанавливая в памяти события прошедшего дня. Майор поднял руку и потер лицевой щиток гермошлема. Куски грязи исчезли с неба, но вечерние сумерки и мутные желтые облака остались. Значит, действительно, вечер. — Я 13-й. Слышу тебя хорошо, — устало ответил майор, прерывая заунывно бубнившего ученого. — 13-й! Я рад вас слышать! — монотонный голос Серебрякова-младшего мгновенно вспыхнул жизнерадостными интонациями. — Я знал, что от вас не так просто избавиться! Как вы себя чувствуете? Сможете добраться до бункера? — Сейчас и узнаем. Майор попытался сесть. Это удалось довольно легко, боли не было, зато вместе раны было такое ощущение, словно туда засунули большой ледяной шар. Почти вся грудь онемела и ничего не чувствовала. 13-й встал. Голова кружилась, тело пошатывало, ноги подгибались, но идти было вполне возможно. Он попытался рассмотреть рану, но в сумерках ничего не было видно, кроме вымазанных кровью рваных краев дыры в скафандре. — Идти могу. Он сделал шаг. Второй, стараясь не упасть из-за головокружения, нетвердым шагом поплелся к шлюзу. — Я вас вижу. Постарайтесь дойти. У меня все готово к лечению, — старался ободрить его ученый. — Я видел, как вы сняли себя с обломка. После такого грех не дойти. — Голова кружится. А так нормально вроде. 13-й остановился и постоял на месте пару секунд, пытаясь унять головокружение. — Это от потери крови, — объяснил Серебряков-младший. — Давайте, майор, осталось совсем немного. — Может, от потери, — согласился майор и поковылял дальше. — Хотя снаружи крови нет, а изнутри я ничего не чувствую, все замерзло, словно морозильное отделение от холодильника проглотил. Что-то холодновато мне. Наконец он добрался до шлюза и вошел внутрь. Сколько я провалялся там? 13-й оперся плечом о стену, пережидая процесс шлюзования. Что произошло за это время? Сначала полчаса, потом, после того, как вы сняли себя с обломка, еще почти 6. Ученый открыл перед майором вторую камеру шлюза. После атаки корвет сделал несколько кругов и ушел. Видимо, решил, что вы уничтожены. Потом в центр управления пришел запрос с орбиты. Я немного подкорректировал ответ, и получилось, что в бункере пусто, все обесточено, даже дежурное освещение, работают только системы хранения информации в режиме минимального энергопотребления. Вот, собственно, и все. С тех пор тихо. Мышонок ваш все летал над вами, потом пропал. 13-й вошел на платформу лифта, и начался спуск. — 6 часов, — покачал головой майор. — Долго. — Даже удивительно, что ты за это время не перебудил всех с перепугу. — Вы ко мне несправедливы, — обиделся Серебряков-младший. — Мы же решили будить остальных только в крайнем случае. А я видел, что он еще не наступил. Ученый вздохнул. — Да и что они могут сейчас сделать? На данный момент мы стеснены в средствах. — Это точно подмечено. Насчет «стеснены». Причем не только в средствах, но и в движениях. 13-й поморщился. — Андрей, больше я в этот гроб в виде одежды не залезу ни за что. Эта штука словно предназначена для максимального удобства расставания с жизнью. Нам потребуется нормальное снаряжение и оружие. Всем. В любой момент сюда могут прилететь веселые оранжевые ребята. «Да — Да-да, разумеется, — с готовностью откликнулся ученый. — Я доработаю и изготовлю все образцы в ближайшее время. Теперь энергии хватит. Лифт достиг бункера, и майор прошел в дезактивационный сектор. — А еще, Андрей... Автоматические устройства принялись за очистку скафандра. — Надо решить проблему со знанием современного языка. Я его совсем не понимаю. — Я уже думал об этом, — отозвался Серебряков-младший. — Я поработаю над лингвистической программой. Первичная обработка завершилась, и 13-й стал вылезать из скафандра. «Бросайте его тут. Автоматика позаботится обо всем», — сказал ученый. И к человеку подкатился автоуборщик. «Проходите сразу в лифт. Вам надо немедленно в медицинскую лабораторию. Я подготовил...» «Очень интересно», — глубокомысленно изрек майор. «И что это ты тут делаешь?» После того, как вслед за пробитым скафандром на пол полетела порванная, испачканная в крови форма, взгляду майора предстала неожиданная картина. На пробитой груди, прямо на ране, туго запечатывая ее собой, словно пластырь, прилип мышонок. — И как ты только сюда влез? — риторически поинтересовался тринадцатый. — Через дыру в скафандре, надо полагать. Мышонок увидел, что на него обратили внимание, моргнул черными глазками и пискнул в ответ. «Феноменально!» — мгновенно возник Серебряков-младший. «Тринадцатый! Пройдите в медлабораторию, пока он не отлепился. Похоже, мышь спасла вас от потери крови. Надо срочно провести все необходимые анализы!» В голосе ученого явственно послышались нотки исследователя. «Он мог занести заражение!» Майор подозрительно взглянул в камеру видеонаблюдения. — Андрей, я надеюсь, ты не собрался препарировать меня во имя науки? Он вошел в межуровневый лифт. Если бы Чебурашка меня чем-нибудь заразил, я бы вряд ли сюда дошел спустя 6 часов потери сознания. — Ни в чем нельзя быть уверенным, — тоном маньяка успокоил его ученый. — Я должен во всем убедиться. Майор зашел в лабораторию, улегся на ложемент биорегенератора и легонько пощекотал мышонка пальцем. — Ты так и будешь там сидеть? Биорегенератор закроется и заполнится биораствором. Не боишься захлебнуться? Тринадцатый двумя пальцами легонько попробовал отлепить от себя мышонка. Чебурашка недовольно пискнул, взлетел к потолку, сделал круг по лаборатории и повис на каком-то приборе. Раны нет. Майор с любопытством разглядывал большое розовое пятно молодой кожи, образовавшееся на месте ранения. — Удивительно! — восхитился Серебряков-младший и тут же добавил. — Это ничего не меняет. Я должен провести полное обследование, а вашему летающему лейкопластырю очень бы не помешало научиться пользоваться дезактивационной кабиной. Мне теперь придется тратить энергию на восстановление стерильности везде, где он побывал после поверхности. Он еще что-то ворчал недовольным тоном, но тринадцатый уже не слышал. Автоматическая платформа втянула ложемент с лежащим майором в чрево биорегенератора, крышка опустилась, герметично закупоривая емкость, и автоматика погрузила человека в сон. Красная отметка кораблекрушения, сопровождающаяся пронзительным зуммером тревожного сигнала, вспыхнула на огромном мониторе карте системы автоматического авиадиспетчера. Начальник дежурной спасательной группы, как всегда мирно дремавший в углу за своим пультом, по причине вечной никому не нужности, медленно поднял голову и нехотя открыл глаза. Секунду он сонно смотрел на диковинный огонек, не понимая, что происходит. Наконец смысл увиденного дошел до его сознания. Дежурный неуклюже вскочил, задев локтем открытую баночку кока-колы, и коричневая жидкость, весело шипя белой пеной, выплеснулась ему на комбинезон. «Внимание спасательной службе! Тревога! Крушение транспортного корабля корпорации! Аварийно-спасательной группе экстренный вылет! Повторяю!» Дежурный зажал одной рукой сенсоры громкой связи и другой рукой пытался набрать команду автодиспетчеру энергетического купола на подготовку внеочередного коридора. Находившиеся в этом же помещении дежурные операторы других авиационных служб, побросав свои дела, не сводили с него испуганных глаз. Ничего не объясняя, спасатель схватил пылящийся на полке гермошлем и опрометью вылетел из диспетчерской. Через 5 минут он был на борту спасательного корвета. Вся группа уже заняла свои места, и как только входной люк закрылся за начальником, транспортник оторвался от бетонной поверхности аэродрома. — Что произошло, Ларри? — спросил кто-то из команды. Начальник попытался восстановить дыхание после сумасшедшего бега. 6 минут назад разбился транспортник. Кажется, принадлежал научному департаменту. Он заглянул в кабину пилота. — Ты получил координаты? — Только что система завершила прием информации, — кивнул тот. — Есть точные данные. Навигатор уже рассчитал курс. Это относительно недалеко. На максимальной скорости достигнем места крушения за 15 минут. Ларри вернулся в салон и уселся в кресло, нервно теребя гермошлем, который он так и не выпустил из рук. — Как же так? — выдохнул он. — Ни сигналы бедствия, ни просьба о помощи. Начальник машинально почесал отвисший животик прямо через скафандр. — Никаких сообщений. Аварийный сигнал пошел совершенно внезапно. — Может, мутанты напали на кого-то из археологов? — неуверенно предположил один из спасателей. — Летающих мутантов не существует, — отмахнулся начальник. — И археологические партии контролируют ДППЗ? Но вы получили вызов от них. Он стер ладонью пыль с лицевого щитка гермошлема и водрузил его на голову. — Ладно. Достигнем места аварии, там и разберемся. — Группе приступить к личной герметизации. Дымящуюся воронку на фоне бескрайних песков радиоактивной пустыни было хорошо видно еще на подлете. Ларри печально покачал головой и, развернувшись в сторону пилотской кабины, приказал: — Садись как можно ближе и выставляй купол. Корвет опустился возле чадящих обломков, немного накренился и тут же поднялся в воздух. — Близко не могу, Ларри! Песок осыпается! — доложил из кабины пилот. — Мы можем опрокинуться в яму! Начальник махнул рукой. — Садись где угодно. Он грустно посмотрел в сторону места трагедии. — Тут не к кому спешить. Спасательный корабль несколько раз потыкался посадочными опорами в песок, выбирая место понадежнее, и, наконец, замер. Транспортный люк распахнулся, выпуская грузовую аппарель, и серебряные фигурки спасателей, вооруженные различным оборудованием, потянулись к обломкам. Начальник доложил руководству о прибытии на место катастрофы и начале работ, отдал указание пилоту и, кряхтя, спустился по аппарели на песок. Да, давно не приходилось надевать скафандр. Он уже и забыл, какое это утомительное занятие — ходить, утопая по щиколотку в песке, облаченном в средства максимальной защиты. Невдалеке зашел на посадку медицинский корабль, и начальник спасательной группы проводил его взглядом. — Ларри, что там у тебя? — раздался в наушниках знакомый голос врача скорой помощи. — В буквальном смысле ничего. Спасатель указал на глубокую воронку и до неузнаваемости покореженные обломки. — Вы торопились напрасно. Он трагически развел руками. — Ларри, скорее сюда! — крик в эфире заглушил ответ доктора. — У нас выживший! Где медики? Начальник сорвался с места и неуклюже побежал к дымящейся яме. За его спиной корвет скорой помощи открыл люк. Ларри спрыгнул на склон ямы, не удержался и упал, заскользив в высыпающемся песке. Доехав на объемистом животе до дна, он вскочил и устремился к группе спасателей, плотным кольцом окруживших что-то, лежащее на песке. При приближении начальника люди расступились, и кто-то сказал: «Девочка! В противоперегрузочном кресле, без сознания, еще жива. Видимых следов повреждений не видно, кроме нее одни обломки. Самый крупный размером с ногу». Ларри, тяжело дыша, добежал до валяющегося на боку кресла и опустился перед ним на колени. «Все точно. Стандартное кресло. В нем девочка лет 12 в скафандре легкой защиты без шлема, судорожно вцепившиеся руками в наполовину порвавшуюся подвеску страховочных ремней. На вид цела. Кто-то из спасателей уже надел ей на голову реанимационную сферу, датчики которой констатировали наличие пульса и мозговую активность. — Чудеса! — выдохнул начальник спасательной группы. «Пожалуйста, дорогу!» — сзади раздался голос. «Господа, расступитесь!» Спасатели посторонились, пропуская бригаду скорой помощи, и врачи склонились над ребенком. Один из спасателей разрезал оставшиеся ремни, прижимающие девочку к креслу, и медики осторожно уложили ее на гравитационные носилки.